Глава 12. Посещение института судебной психиатрии всегда оставляло у Насти неприятный осадок. Жалость к несчастным больным людям, не виноватым в своей болезни, боролась с ужасом при мысли о том, какие жестокие и кровавые преступления они совершили. Конечно, это относилось далеко не ко всем обитателям института. Многие вообще не были серьезно больны, а только находились здесь на экспертизе. Некоторые симулировали, косили. Часть действительно тяжелых больных не совершили ничего жуткого и злодейского, а попались на дурацкой краже или хулиганстве. Но как бы Настя ни убеждала себя, какие бы резоны ни приводила, все равно каждый раз, пройдя проходную и оказавшись во внутреннем дворе, она начинала чувствовать, как сердце ее разрывается от противоположных, разнонаправленных чувств — жалости и отвращения. Кирилл Базанов, расстрелявший работника генпрокуратуры и задержанный на месте преступления, находился здесь. Тщательная проверка его показаний в части, касающейся приобретения оружия, ничего толкового не дала. Сосед у этого Базанова действительно работал в милиции и имел табельное оружие, но оно находилось на месте и никуда не пропадало. У соседа был еще один ствол, официально зарегистрированный, и его тоже никто не крал. Конечно, всегда следовало помнить о том, что у милицейского соседа оружие могло быть сколько угодно. И если на нем официально числится два ствола, то это вовсе не означает, что их действительно только два. Их могло быть и пять, и десять. Но дело все в том, что сколько бы этих стволов ни было у соседа на самом деле, украсть пистолет Базанов у него вряд ли бы смог. Сосед-милиционер был человеком опытным и предусмотрительным. Растил двух пацанов и твердо знал, как нужно хранить огнестрельное оружие, особенно если в доме есть дети. Во встроенном стенном шкафу был спрятан высокий оружейный сейф, ружья и боеприпасы. И даже охотничьи ножи он от греха подальше прятал здесь же. Сейф имел номерной замок и хитрый ключ, так что украсть из него что-нибудь без взлома и автогена было просто невозможно. Врач встретила Настю приветливо, они были хорошо знакомы и общались не один раз. От диагноза пока воздержусь, но могу сказать почти с полной уверенностью, о так называемой большой психиатрии здесь речи нет. Базанов прекрасно ориентируется в происходящих событиях, он вполне адекватен. Судя по медицинским документам из его поликлиники, имеет место олигофрения в степени легкой дебильности. Просто не понимаю, что с ним могло произойти в тот день, — сказала она, листая карту Базанова. — А сам он что говорит? — Говорит, слышал голос, и голос ему приказал. Вот, записано с его слов. — Голос мне сказал, что я должна пойти и убить его. Врач протянула Насте запись. — Вопрос. — Кого его? — Голос вам назвал фамилию и сказал адрес. Ответ. — Он сказал, что я должен убить того человека. Вопрос. — Какого того? Почему вы были уверены, что голос приказал вам выстрелить именно в того, в кого вы выстрелили, а не в кого-то другого? Ответ. Накануне я проходил по этой улице и увидел, как подъехала машина, и из нее вышел человек, мужчина. И голос мне сказал, это очень плохой человек, он хочет причинить вред сначала тебе, потом твоим близким, а потом всему человечеству, его нужно остановить. «Смотри, у него волосы черные, а на виске родинка. Это знак греха, знак сатаны. Ты возьмешь пистолет и застрелишь его, как только представится возможность. Ты должен сделать это ради себя, ради своих близких и ради всего человечества. Поэтому я его выследил». Вопрос. «Вам было известно его имя?» Ответ. «Нет». Вопрос. «Вы знали, где этот человек работает, чем занимается?» Ответ. «Нет, тогда не знал». Это мне потом уж в милиции сказали. Вопрос. До этого случая вы когда-нибудь слышали голоса, которые вам приказывали бы что-то сделать? Ответ. Нет, я такого не помню. Не было. Вопрос. А после этого случая голос ничего вам не говорил? Ответ. Нет. Вопрос. Как вы сами считаете, что ж такое с вами произошло? Вы можете как-то объяснить случившееся? Ответ. Нет, не могу. Я не понимаю, как это случилось. Я не понимаю, почему. Наверное, я сошел с ума. У меня помутился рассудок. Вот «Видишь?» — сказала врач, забирая у Насти записи и вкладывая их в папку. «У него нет логического объяснения событий. Он не считает их обычными и нормальными. Более того, это самое главное, он готов допустить, что психически нездоров, а это один из первых признаков здоровья. По-настоящему больной человек не считает себя больным. Как раз от этого все проблемы. Если бы нашему больному можно было сказать, ты, дружочек, нездоров, тебе чудятся голоса, поэтому, когда в следующий раз услышишь, что голос тебя велит зарезать доктора, знай, что это проявление болезни, ложись в постель, накрывайся одеялом и не подчиняйся этому плохому голосу, так у мировой психиатрии проблем бы не было. В том-то и беда, что они уверены в своей полноценности и считают, что с ними все в порядке, потому они не опасны. Мало ли что голосами прикажут, это ведь не спрогнозируешь».